Государственная автоинспекция Краснокаменска информирует. Подать заявление на постановку транспортного средства на государственный учет и прекращение регистрации можно через портал государственных услуг. Это сэкономит личное время, так как сокращается время ожидания в очереди. Есть возможность выбора наиболее удобной даты и времени для получения госуслуги, а также оплаты госпошлины на сайте государственных услуг. Важная информация. Перед подачей заявления на постановку на учет транспортного средства новому собственнику необходимо собрать пакет следующих документов: заявление владельца о совершении регистрационных действий, договор купли-продажи в трех экземплярах, либо документы, устанавливающие основания для постановки транспортного средства на государственный учет. Документ, удостоверяющий личность физического лица, являющегося владельцем транспортного средства, а в случае обращения представителя владельца автомобиля, также документ, удостоверяющий личность представителя владельца, и документ, подтверждающий его полномочия, паспорт транспортного средства бумажный и свидетельство о регистрации транспортного средства. Страховой полис обязательного страхования гражданской ответственности владельцев автомобилей, квитанция об оплате государственной пошлины, диагностическая карта на транспортное средство с датой изготовления старше 4 лет, свидетельство о внесении изменений в конструкцию транспортного средства переоборудования. Осмотр транспортного средства в регистрационном пункте проводится при постановке на государственный учет, при смене собственника либо внесении в регистрационные данные транспортного средства изменений, связанных с заменой основного компонента, с изменением конструкции, с изменением цвета автомобиля, а также с внесением сведений о дополнительной маркировке транспортного средства. В процессе осмотра сотрудниками Государственной автомобильной инспекции проводится визуальный осмотр автомашины на предмет соответствия идентификационной маркировке с представленными документами на авто, а в необходимых случаях – проверка изменений, внесенных в конструкцию автомобиля документом о соответствии транспортного средства с внесенными в его конструкцию изменениями требованиям безопасности.